Друзья выжидали, когда волосы Людвига высохнут. Часы на церковной башне пробили половину третьего. Им ответил бой часов на здании мэрии. Похоже, этот перезвон осушил пот на лбу у Людвига и помог сбросить с плеч навалившуюся усталость. «Марк, тебя что-то гложет», — неожиданно проговорил он. «Рассказывай». «Не сейчас. Бывают в жизни минуты, когда не стоит болтать попусту». «Как хочешь. Но вообще-то у тебя уже час как палец застрял в бутылке, и ты не можешь его вытащить. Глупо, но придется помочь». Матиас и Луи осторожно разбили камнем пивную бутылку, свисавшую с руки Марка. Луи бросил осколки в море, чтобы кто-нибудь не поранился. Глава 27. Жан всегда казался таким вялым и бледным, что жандармы не очень-то спешили, когда пришли за ним в среду утром. А он выскочил в окно и обогнал их на 200 метров. Он инстинктивно бросился к привычному убежищу и заперся в церкви. В 9 утра церковь окружили 6 жандармов. Ранние посетители кафе «Де ла Аль» взволнованно высыпали на улицу и ждали начала штурма. Способы штурма обсуждали Герек и Кюре, который не позволял разбить витраж 16 века, высадить резную деревянную дверь 14 века и вообще прикасаться к чему бы то ни было в Доме Божьем. Вот и весь сказ. Да, у него нет ключей. У Жана была единственная связка на всю общину. Врал Кюре очень уверенно. Не рассчитывайте, что он станет помогать запугивать этого и без того несчастного человека, который отдал себя под защиту Господа. Снова пошел дождь, все порядочно вымокли. Герек невозмутимо стоял и, морща худое лицо, прикидывал, как бы выбраться из этого общественно-религиозного тупика, в котором он очутился. Из церкви доносились судорожные всхлипывания Жана. «Лейтенант», — сказал один из жандармов, — «я схожу за инструментами. Взломаем замок и достанем эту овцу». «Нет», — возразил Кюре, — «замок 17 века, и человека трогать нельзя. Слушайте, вы хотите, чтобы мы век тут торчали под дождем из-за педика убийцы? Починим мы ваш замок. Идем, инспектор». Герек взглянул на жандарма и сдержался, чтобы ему не врезать. Он очень устал. Всю ночь он провел у постели юного Гаэля вместе с его родителями, надеясь услышать хоть слово, но все зря. «Попробуйте войти», — сказал он Кюре, — «и поговорите с ним. Я отошлю всех жандармов и буду поблизости». Кюре скрылся под дождем, и Герек в одиночестве встал под дерево. Луи, который спал не больше Герека, наблюдал за этой сценой с возвышения, сидя у чудотворного фонтана и опустив руку в воду. С тех пор, как он узнал Сыкуна в кафе «Де ла Аль», а он знал, что это кафе принесет ему удачу, его одолевали мрачные мысли. С той минуты дело о собаке продвигалось с трудом, как в тумане. Теперь старая рана вскрылась, но мрак рассеялся. Он омыл руку, коснувшуюся этой язвы, позвонил отцу в Леррах и Марте в Париж. Оставалось обезвредить здешнего убийцу. Гаэль все еще находился между жизнью и смертью, и, несмотря на охрану полиции, Луи знал, что достаточно чьей-то ловкой руки, чтобы отсоединить провода. Такое бывало, и полиция ничего не смогла предотвратить не далее, как лет 10 назад в Кемпере, как сказал бы Герек. Он снова вспомнил выпавшего с балкона человека, молчание Диего, его исчезновение, перепуганное лицо Лины Севран, 2 ружейных выстрела по собаке, настойчивую заботу инженера о жене. Луи так вымок, что мог спокойно опустить колено в воду, ничего бы не изменилось. Он посадил Бюфо на край фонтана.